Глава 2. У истоков современной космологии. Смотри примечание 1. Страницы с 18 по 36. Примечание 1. Об эволюции представления о строении Вселенной можно прочитать, например, в книге Гурева «Системы мира». Конец примечания редактора. Эпиграф. Нет никакого конца ни с одной стороны у Вселенной, ибо иначе края непременно она бы имела. Края же не может иметь, очевидно, ничто, если только вне его нет ничего, что его отделяет, чтоб видно было, доколе следить за ним наши чувства способны. Если ж должны мы признать, что нет ничего за Вселенной, нет и краев у нее, и нет ни конца, ни предела. И безразлично, в какой ты находишься части Вселенной, где бы ты ни был, везде с того места, что ты занимаешь, все бесконечное, она остается во всех направлениях. Смотри примечание второе. Лукреций. Конец эпиграфа. Примечание второе. Лукреций. Т. О природе вещей. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1946 год. Перевод Ф. А. Петровского. Конец примечания редактора. Истоки космологии неизвестны, но мы можем представить себе, как древние люди наблюдали звездное небо и задавались неизбежными вопросами. Какова природа небесных тел? Почему они не падают? Движется ли Земля? Можно различить два типа ответов на эти ранние космологические вопросы. Мифологические ответы прослеживаются в древнейших рукописях времен вавилонской, египетской, греческой, индийской, китайской цивилизаций. Лишь в редких случаях древние мифологические космологи могли хоть сколько-нибудь приблизиться к истине, но все их представления обычно отличались косностью и догматизмом. Научный подход в космологии легко отличим от мистической или религиозной точки зрения. Наука пытается объяснить Вселенную на основе тех явлений, которые можно наблюдать и измерять. Наш исторический обзор мы начнем с рассказа о том поразительно резком переходе от мифологии к рождению научного знания, который произошел в середине VI века до нашей эры на побережье Малой Азии. Глубокие представления о мироздании, господствующие долгое время, были рождены размышлениями греческих философов, которые предприняли первые примитивные попытки объяснить наблюдаемые явления, исходя из естественных причин. Конечно, многие соображения древних греков могут показаться нам наивными, но их основополагающие идеи оказали огромное влияние на последующее развитие космологии. Рассмотрим, например, философию Эпикура, утверждавшего, что в начале Вселенной пребывала в непрерывно меняющемся состоянии первичного хаоса, из которого, в конце концов, смог развиться порядок. Принципиальным противником такой точки зрения был Аристотель. Он считал, что за пределами Земли, в неизменной, по своим свойствам Вселенной, царит идеальный порядок. Эта тема дуалистического противопоставления хаоса и порядка веками находила свое отражение в теориях о происхождении Солнечной системы. Эта же тема играет важную роль в наших сегодняшних представлениях о ранней Вселенной. Представления древних о природе небесных тел и их движениях были необычайно многообразны. Некоторые из великих мыслителей древности проявили поистине потрясающее предвидение, выдвигая, пусть в зачаточной форме, такие концепции, как атомное строение вещества, действие на расстоянии, звездная структура Млечного Пути. И хотя эти идеи были затеряны среди множества заблуждений и через тысячи лет были открыты заново, мы тем не менее должны искать истоки космологии в частично уцелевших рукописях первых исследователей природы, и прежде всего в самом духе научного поиска, зерно которого они впервые заронили.